Я ведь сам его втянул в это. А что ты хочешь? Ну, я бы не отказался от уроков фехтования. Ты не по адресу. Я больше люблю оружие дальнего боя. С моим навыком они лучше сочетаются. Если потыкать хочется, то лучше к Рине обращайся. Она больше по ножам и мечам. Хэймэм, ну стрелять тоже было бы полезно научиться. У тебя есть винтовка или пистолет? Я предпочитаю луки. Луки? Удивился я. У меня что, проблемы с дикцией? Да, луки. Нет, просто странно. Ничего странного, это древнее и благородное искусство. Хорошие лучники обучаются годами, а оттачивать мастерство можно десятилетиями. Но сейчас это не так эффективно в бою, как огнестрел, например. Кто тебе сказал? Наша сила намного больше человеческой, значит можно использовать луки с очень высоким значением силы натяжения. Хотя и человеческие луки могут проткнуть тебя или сломать кости. Интересно. Хорошо, научишь меня стрелять, а я отвезу твоего хахаля в безопасное место. Он мне не хахаль, и обучаться будем на моих условиях. Ты не будешь ныть. С чего бы мне ныть? Не будешь перебивать меня, окей, и не будешь распускать руки, а то знаю я тебя. Я и не собирался. Ну да, только слабовато ты своего друга контролируешь. Блин, точно заметила мой стояк, когда мы обнимались. Сделаю все, что в моих силах. Ну что, не хахаль, идем. Никуда я не пойду, неожиданно твердо произнес Глеб, поднявшись со скамьи. Он никуда не пойдет, перевел я взгляд на Нику. Естественно не пойдет, выдохнула она и поднялась. Через секунду девушка оказалась возле него и впилась в шею. Глеб тут же обмяк, но она придержала его и аккуратно усадила обратно на скамью. Сделав еще несколько глотков, вампирша отошла от пухлиша, вытирая кровь. Он забудет последние пару часов, разве что эпизодами будет припоминать, но решит, что это был сон. И чё мне тащить его теперь? Вот дерьмо, выругался я, но все же закинул пухлиша себе на спину. Тяжести почти не чувствовал, но жжение крови не давало мне покоя. Ника проверила через камеру окрестности вокруг бункера, а затем открыла дверь. Погода продолжала радовать густыми и плотными облаками, при этом даже без дождя. Я вынес пухлого бедолагу и понес его к машине. Однако уже на подходе я остановился и прислушался к своим ощущениям. Слух уловил чье-то присутствие, а легкий ветерок донес до меня запах незадавшихся засадников. 4 человека. Что-то они совсем плохого мнения обо мне. Ну ладно, пора уменьшать их популяцию, раз мозгов не хватает нормальную засаду устроить. Я сделал вид, что ничего не заметил и не спеша направился к машине. Сам же был предельно осторожен и готов ко всему. Даже на кинжал поглядывал, который все еще не засветился. Светиться он начал, когда до моей машины оставалось 5 метров. При этом я еще не чувствовал жжения на коже. Действительно, полезная вещица. Несмотря на мою готовность, мой навык предвидения сработал, отдаваясь зудом в голове. Ну вот зачем, теперь заражение еще активнее будет. Атаковали охотники на удивление синхронно. Один выстрелил из винтовки, даже не опасаясь задеть человека у меня на спине. Еще один бросил в меня сетку с грузиками. В этот же момент из кустов выбежало 2 чувака в доспехах и с мечами, правда без щитов. Совсем уже расслабились. Обидно даже, я ведь достоин большего. Вернувшись на исходные позиции, я заранее сделал шаг в сторону, уклонившись от выстрела и сетки, и на ускорении положил пухлиша отдохнуть на травку. Как неожиданно и приятно, улыбнулся я, глядя на новых друзей. Готовься сдохнуть, кровосос поганый. Тут я и почувствовал жжение от ультрафиолета. В этот же момент раздался еще один выстрел. Я активировал ускорение, но пули так и не увидел. Да я и самого стрелка не видел, он не выходил из кустов. Я лишь чувствовал его пульс и дыхание. Однако он был там не один. Сначала я решил, что с ним засел тот любитель сеточками побросаться, но нет. Сеткомет вышел из своего укрытия и направился ко мне с копьем. Послышался хруст ломающихся костей, а с ним и звук бьющегося стекла. Действие ультрафиолета прекратилось. Охотники посмотрели в сторону кустов. Я не стал упускать такой момент и метнулся к одному из мечников. До шеи из-за доспехов добраться было сложно, так что я просто ударил бойца коленом в хребет, придерживая его за плечи. На ускорении с моей силой это был гарантированный перелом и полный паралич. Вот только мужик продолжал стоять на ногах и даже более того, развернулся для ответного удара. Я настолько был шокирован происходящим, что пропустил самую простую атаку, прямой джет. Сила удара была настолько мощной, что я упал на спину, но тут же собрался и поднялся. Охотник стоял, покосившись на один бок, напоминая зомби из фильмов ужасов. «Что за нах?» – буркнул я. Мужик в ответ на это шагнул ко мне, затем еще раз. Я взмахнул рукой, сосредоточившись на новом навыке телекинеза. Безумного охотника отбросило, и он завалился на спину, но даже не скривился от боли и пытался подняться. Подойдя к нему, я взял меч, который он выронил, и добил живучего гада, добравшись острием до шеи. Остальных я убить не успел. Чувака с копьем разрезало на несколько частей смазанное пятно. Я лишь услышал свист меча. У второго мечника за спиной возник крупный силуэт, поднявший его над собой и с силой впечатавший в землю. Над ним стоял здоровяк, в кожаной броне с мехом и редкими металлическими вставками. Но интереснее была другая часть его снаряжения, маска медведя с раскрытой пастью. Из кустов вышел еще один клоун. Он был без брони, в черной свободной одежде с ножнами на спине и катаной в руках. На его лице была маска гепарда. «Так-так, комарик решил подкрепиться и попал в ловушку», — произнес мечник. Я почувствовал, что рядом еще кто-то есть, и не ошибся. Позади меня возникла девушка в лосинах и спортивном топике, которые так любит Ника. На ней была маска рыжей лисы. Я попытался схватить ее, но она тут же исчезла и снова появилась позади меня. «А он забавный», — сексуальным голосом произнесла девушка. Ее маска почти полностью повторяла рельеф лица, но добавляла элементы, присущие данному животному. При этом рот девушки был открыт до самого подбородка, позволяя легко использовать клыки. «Кто вы, нахрен, такие?» «Мы клан звериной маски, но гораздо интересней, кто ты такой?» — загадочно произнесла лиса. Глава 32. Клан звериной маски. Какой еще клан? Откуда вы взялись тут? Мы выслеживали этих охотников. Видишь ли, это наше основное занятие, охота на охотников, — мелодичным голосом произнесла лисичка, обходя меня по кругу и пристально рассматривая. Не знал, что такие найдутся. О, это давняя вражда. Мы всегда старались быть вне политики, не лезли в разборки других кланов и не убивали людей. Но гребаные охотники никого не различают. Для них, если у тебя есть клыки и когти, то ты чудовище, которое нужно уничтожить. Вот нас и уничтожили. Нас было больше сотни, а осталось — лиса, — рявкнул медведь, прервав ее откровенный монолог. Ну да, извини, мы тебя не тронем. Ты только меч спрячь. Этого ты сам убил, так что трофеи твои, но остальных мы заберем. Гепард принялся раздевать своего противника. Медведь занялся тем же, хотя помятые им доспехи снять было сложнее. «Зря вы убили их», — кивнул я на людей. «Поясни», — потребовала лиса. «Я бы хотел узнать у них кое-какую информацию. Они выслеживали меня, и мне интересно, знают они, где я живу или нет. Эти фанатики скорее язык себе откусят, чем что-то тебе расскажут. Ну, есть разные способы. Ладно, хули тут спорить, если они уже остывают. Еще можно обратить кого-то из них», — пожала плечами лиса. «Обратить охотника?» — удивился парень в маске гепарда. Он разрезал шею охотника и стал сливать его кровь. «Ну да, прикинь, как он охренеет, когда очнется с жаждой крови. А потом отпустить его к дружкам, чтоб они сами его убили». Девушка хоть и была в маске, но я чувствовал, как она улыбается, говоря все это, и наслаждается собственной идеей. «Плохая затея», — сказал я. «Они изучают вампиров и забирают даже их мертвые тела, а тут такой подарок». «Да я же шучу, мальчик, хах, а он и правда забавный», — веселилась лиса. «А что, что с этими охотниками? Вы видели, как этот с переломанным хребтом стоял, будто и не чувствует боли?» «Да, мой тоже еще рыпался, когда я ему все кости переломил», — буркнул здоровяк. «Медведь, раньше такого не было», — задумалась лиса. «Ну-ка посмотрим». Она принялась рыться в карманах мертвого мечника. «Какого?» — удивился гепард. «У него кровь белая». «Чего?» — синхронно переспросили мы с лисой. Медведь тем временем разорвал латы своего противника и принялся пить его кровь, но после первого же глотка сплюнул ее, вытирая языком свои доспехи. «Фу, мля, что за дрянь?» — прорычал он. «На вкус как сопли». Лиса аккуратно приложила коготок к шее охотника, которого убил я, а она только что обыскивала. «Можно?» — спросила она, глядя на меня. «Да», — пожал я плечами. «Мне аж самому было интересно, что с этими парнями не так». «Лис, я есть хочу», — прорычал медведь. «Цыц, у третьего кровь тоже была белого цвета, как молоко, но более вязкое, как, фу, от таких мыслей и вырвать может. Что за хрень? Почему у них кровь белая?» — изумился я. «Хотелось бы знать, и почему он боли не чувствовал?» — а сила была как у вампира. Лиса продолжила обыскивать парня, я наклонился, заметив, что он что-то держит в руке. Там была пустая упаковка, как с таблеток или жвачек, которые продаются в отдельной прозрачной ячейке, каждая из-за этого стоят дороже. Тут типа была таблетка какая-то, буркнул я, рассматривая упаковку. Никаких надписей на ней не было, но запах был крайне специфичным. Смесь фармакологической хрени, которой все таблетки воняют, плюс что-то очень знакомое. Точно, это же запах крови. Что за таблетка? Не знаю, но пахнет вампирской кровью. Я передал Лисе упаковку, та ее обнюхала через небольшие отверстия в маске. И правда, гребаные ублюдки. Так вот зачем им наши тела и кровь? Я слышал недавно разговор других охотников. Они говорили про какой-то препарат, как про наркотик, и что для него нужна вампирская кровь. Все сходится. Так, Геб, звони Волку, пусть всех наших расспросит про новый препарат. И главное, пусть Тигру наберет, как там их атака на конвой. Лис, ты бы не болтала лишнего, прорычал медведь, глядя на меня. Да брось, он с ними не связан, а значит наш союзник. Я бы не спешил так думать, грозно пробасил он. Вот же недоверчивый переросток. Хотя я тоже пока этим ребятам не доверяю, но они однозначно мне нравятся. По крайней мере лисичка. Ее одежда так обтягивает привлекательные формы, что я даже о Нике с Риной перестал думать. Миш, ты лучше грузи все в машину. Нам нужно еще найти, где тут переночевать. Отель закрыли нахрен. Может, домой их пригласить? Хотя нет, я их совсем не знаю. Лучше пока не выдавать всю инфу о себе. Слушай, Лиса, можно так тебя называть? Конечно, это мое имя. А меня Макс зовут. Макс Воронов. Друзья Вороном называют. Сойдет. Так что ты хотел? Может, обменяемся телефонами? Если я вдруг встречу охотников, наберу тебя и вы примчите на помощь. Ну или если узнаю что-то интересное. Да что ты можешь узнать, пацан? Ты какого ранга? Обращенный, будешь только под ногами путаться, агрессивно высказался медведь. Тихо, косолапый, рявкнула на него лиса. Я есть хочу, буркнул он и направился к пухлишу, которого я оставил на травке, чуть позади. Я стал у него на пути. Уйди, малый, не то зашибу. А ты попробуй. Я сжал кулаки и напряг все свои инстинкты. Мне даже хотелось, чтоб он напал на меня, хотя я понятия не имею, какого он ранга. Да и плевать, и не таких убивали. Миша, мать твою, оставь его в покое, это его добыча, прикрикнула на него лисичка. Странно, но это сработало. Здоровяк развернулся и пошел к своему охотнику. Давай свой телефон, уже мягче сказала лиса. Она вбила мне свой номер и записала мой. Кстати, если будете в районе старого завода, загляните туда. Там было логово низших и его накрыли охотники, может они еще там. Только осторожней, предупредил я. Спасибо, птенчик, ласково сказала лиска. После чего все трое из клана загрузили охотников в свою машину, тонированный джип Kia. Я им и убитого мной охотника отдал, только меч оставил себе. Погрузив пухлиша в машину, я посмотрел на небо. Из-за туч начало выходить солнце, и я поспешил в машину. Не затягивая со своим обещанием, я повез пухлиша в соседний город. Повезло ему. Сегодня несколько раз чуть не помер, но все же оказался счастливчиком. Где-то через полчаса, когда мы уже подъезжали к месту, он очнулся и почти ничего не помнил. Мне оставалось убедить его посидеть хоть пару недель у его племянницы. Я наплел ему, что в Светлодаре сейчас проходит спецоперация по выявлению иностранных шпионов среди сотрудников МВД. Сразу он мне не поверил и даже требовал, чтоб я отвез его на работу. Но небольшое ментальное внушение на податливый мозг переубедило его, и он остаток дороги сидел спокойно, даже поблагодарил меня, когда я довез его к племяннице и сунул 1000 рублей на бензин. Отказываться я не стал, так как был на мели, а в благородство играть совсем не было желания. Еще 40 минут обратной дороги, и вот я уже дома. Дом, мрачный дом, где меня ждал новый сюрприз. Когда я загнал машину в гараж и уже почти вошел в дом, через окно, так как главный вход был весь в ловушках, я услышал тихие постанывания у ворот. Достав из рюкзака короткий меч и бутылку крови, я немного отпил, а затем пошел на звук, готовясь к атаке или чему-то подобному. Но я уж никак не ожидал встретить под забором Влада. Этот идиот умудрился попасть в капкан, который я приготовил для охотников. Медвежий, мать его, капкан. Стальные зубы впились в кости только волей незримых небесных сил или же заржавевшим и слегка ослабевшим пружинам, Кость у этого балбеса осталась цела. Членораздельно говорить он не мог. Скорее всего, пребывал в состоянии шока, да и крови к тому же потерял немало. Помимо этих прелестей у придурка была высока вероятность подцепить какую-то заразу. Разжав капкан, я занес балбеса домой, где ему пытался добавить приятных ощущений проголодавшийся Подмышкин. Прогнав питомца, я осмотрел рану Влада. Мясо и сухожилия были перерезаны, кроссовок и одежда вокруг раны залиты кровью. Мда, ну и угораздило ж его. Продезинфицировав рану, я невольно разбудил идиота, точнее вывел из полубреда. «А-а, сука, что за херня, Макс, что за капканы, будь? Это с тобой что за херня? Какого хера ты к вампирам через забор лезешь?» Я звонил в звонок, никто не открывал. «И ты решил вломиться в вампирский особняк? Очень умно. Ты чё бухал? Да бутылочку пива всего. Блин, какого беса там капканы стоят? А ты сам подумай. Мы воюем с вампирами Эдуарда, кроме этого еще и охотники вмешались, и ты думаешь, мы тут с открытыми дверьми будем сидеть? Да откуда я знаю? Сука, как же больно. Это тебе еще повезло, что ты в дом не попал. Что? Нихера себе повезло. Поверь, зашел бы ты внутрь, тебя бы кислотой облило, а затем Подмышкин вырвал бы твои глаза и высосал из тебя всю кровь. Писц у меня, друзья. Звонить не пробовал? Да я телефон провел где-то, а номера не знаю твоего. Тем более прослушка могла быть, сам знаешь. Ладно, жди тут, сейчас лед принесу. Погоди, какой лед? Это же не сраный синяк, мне теперь полноги рубить надо. Не факт, сейчас в больничку отвезу, там видно будет. Не надо в больничку, понизив тон, произнес Влад. Чего это? Обрати меня, еще тише сказал он. Что? Почему ты шепчешь? Тут никого нет. Обрати меня в вампира, громче и увереннее сказал он. Ага, сейчас, уже отдал тебе литр своей крови, чтоб ты стал низшим и напал на меня. Хотя, есть у меня идея. Что? Что за идея? Нервно уточнил Влад. Я пошел на кухню, взял бутылку водки, отпил немного. На меня с удивлением уставилась кошка. Она пришла в себя и уже нормально стояла на ногах. Блин, совсем забыл еды тебе купить. Мяу. Злобно издала она. Сама такая. Ну тебе вроде полегче уже. Мяу. Да сейчас привезу тебе еды, Владу только помогу. Я принес другу бутылку водки и стакан. Это еще зачем? Ты что задумал? Не ссы, выпей. Влад не стал спорить и приложился к бутылке, будто я собирался отрезать ему ногу без анестезии. Я размотал недавно наложенную повязку и достал из портфеля бутылку крови. Ты чего творишь? Что за опыты? Испугался Влад. Не ссы. Это кровь чистокровного вампира, с охеренными регенерирующими свойствами. Жаль, конечно, на тебя, идиота, ее тратить, но от инвалида от тебя толку еще меньше будет. Так ты сделаешь меня вампиром? Обрадовался он. Ага, конечно. 200 грамм выпей, не больше. Это усилит регенерацию, но мутантом или вампиром ты не станешь. Откуда ты знаешь? Я на кошке это проверил. На кошке? Ну охренеть. А что, похож на кошку? Нет, конечно, мозгов у тебя явно меньше, да и выглядишь хуже. Я налил Владу крови в стакан. Он его принял и несколько секунд смотрел на содержимое. Я не хочу эту хрень пить, скривился он, ставя стакан на кофейный столик. Ты же вампиром хочешь стать, а для этого придется намного больше крови выпить. Ну ради вампиризма я готов, а ради того, чтоб ноги не лишиться, ты даже не представляешь, сколько эта кровь стоит на чертном вампирском рынке, а уж сколько для меня от нее пользы будет. Но я отдаю тебе, а ты нос воротишь. Зачем же отдаешь тогда? Что за вопрос? Чтоб ты инвалидом не остался. Ты хороший водила и механик. А, то есть из корыстных побуждений, театрально обиделся Влад. Ну а ты что думал, из огромной любви? А я знал, что вампиры пиры. Но ты хорошо притворялся, умудрился он пошутить. Иди в жопу, придурок. Да-да, как раз туда вы и любите. Сука, я сейчас сам тебе ногу ампутирую. Пей уже, заел. Я не могу. Эта кровь сделает тебя сильней, так, а мне она никакой пользы, кроме лечения, не принесет. Кстати, а где ты ее взял? Я Эдуарда убил. А, без особых эмоций воспринял новость Влад. Так это кровь Эдика, а я не стану Эдорастом, когда выпью ее. Ты уже с рождения Эдораст самый настоящий. Пей уже, все же тебе будет от этого польза в дальнейшем. Если вдруг ты когда-нибудь станешь вампиром, у тебя будет большой потенциал для развития, возможность перенять навыки Эдуарда, ну и прокачиваться будешь быстрее, как я, короче. Ау, так бы сразу и сказал, это уже другое дело. Влад залпом осушил стакан, не без отвращения, конечно, но хоть не выблевал все обратно. Его рана, буквально у нас на глазах начала затягиваться. Охренеть, работает, обрадовался он. Конечно работает, я херни не посоветую. Мля, она почти заросла. Охренеть, охренеть. А если я сейчас еще раз поранюсь, оно также зарастет, а перелом может зажить. А если я палец отрежу, он отрастет заново, голову себе отрежь, блин. Там все равно ничего нет. Рана Влада затянулась буквально за минуту. Хотя, чему тут удивляться? Чистокровные вампиры даже быстрее исцеляются, если рана не от платины или ультрафиолета, или когтей другого вампира. Смотри, я ходить могу, и даже не больно. Ну раз ты такой бодрый и прогуляться хочешь, сгоняй в магаз, корма купи кошке, а то она злая как собака. Я как раз хотел пивка взять. Ты будешь? Да прихвати. Только не бери в пластиковых бутылках и дешманское тоже не нужно. Ты смотри, гурман нашелся. Угу, с этими усиленными вкусовыми рецепторами одни проблемы. Запиши мой номер, как придешь, набери меня, скажешь, что там есть вообще. Хэмэм, а может их можно отключать как слух? Надо будет попробовать. Я налил драгоценной кровушки себе в стакан и настроился на внутренние ощущения. Как бы я ни старался приглушить вкус напитка, мне это не удавалось. Может с чем-то другим это и сработало бы, но не с кровью чисткровного вампира. Лучше нее я ничего в жизни не пробовал и не попробую. Но нужно добыть крови попроще. Это не подходит для постоянного употребления. От нее у меня внутри все закипает и снова хочется трахаться. Пока Влада не было, я сходил в комнату Рины и положил в рюкзак ее вибратор. Хотя может и не стоит его отдавать, она еще больше проголодается и будет готова на все, ради секса. Нет. Тогда мне с Никой ничего не обломится, а она мне нравится больше. Хотя, еще больше мне понравилась та лисичка. Может набрать ее и позвать на свидание, а вампиры вообще ходят на свидание? Мои размышления прервал звонок. «Ну че там с пивосом?» – спросил я. «Нахер твой пивос? У меня проблемы с местными», – ответил запыхавшимся голосом Влад. «Чего? Ты где?» «Бегу домой, встречая гостей». «Не-не, домой не надо», – попытался сказать я. Но Влад уже отключился. Я хлебанул еще немного крови, для допинга и помчал навстречу этому балбесу, запрыгнув на байк. Лишь бы он не успел привести их ко мне домой. Мне такое внимание ни к чему. Я встретился с Владом где-то на половине пути к моему дому. Этого должно быть достаточно, чтоб никто не понял, где я живу. А преследовал его мой старый знакомый, которого я однажды чуть не убил, а одного из их компашки, кажется, даже укусил. Увидев меня, гопники остановились. Их главарь сразу узнал меня и замер, как будто призрака увидел. Надо было шлем надеть, но время поджимало. «Не-не-не, нахер этого мудилу, пацаны!» Промямлил он своим гнусавым голосом и рванул обратно с еще большей скоростью, чем гнался за Владом. Трое парней переглянулись и уставились ему вслед. «Ну, чё стоим, кого ждем?» Рыкнул я. «Гнусавый, ты куда? Погоди!» Крикнул вслед своему дружку лысый гопник и побежал следом за ним. Еще двое соображали не так быстро, но лишившись численного превосходства тоже решили ретироваться. «Да-да, валите, и так будет с каждым», — орал им вслед Влад, пытаясь восстановить дыхание. «Ты, блин, как умудряешься каждую минуту в какую-то жопу попадать, кто бы говорил, они тебя, походу, знают уже». «Да встречались разок, блин, я пиво не взял», — буркнул Влад. «Давай вернемся». «Да нахер, меня охотники ищут, лучше не светиться, корм хоть взял?» Влад достал из кармана разорванный пакет с остатками кошачьего корма, которого и на день не хватит, но хотя бы разок эту злюку задобрить смогу. «Ладно, погнали домой, у нас водка еще есть и работы до хрена». Мы распили бутылочку, под мои рассказы, о логове и об убийстве Эдуарда. Влад, в свою очередь, рассказал, что случилось с ним. Его машину подорвали гранатой неизвестные ему люди. Просто без предупреждения и каких-либо предпосылок. Наверное, за вампира его приняли. Он как раз в этот момент пытался дозвониться мне и предупредить об опасности. Уехать, как я ему велел, он не успел. Ну или не захотел. Ему чудом удалось выпрыгнуть из машины перед взрывом и уползти за обломки здания. Его бы, конечно, нашли, но тут из-под земли вырвался Валентин с двумя телами в охапке. Он оставил их неподалеку, а затем вернулся еще с одним телом и прихватил с собой Влада. Затем он пытался найти меня, но охотники наступали со всех сторон, а он был сильно ранен и измотан дракой с Эдуардом. Им пришлось уходить, а затем скрыться в бункере. Влада они с собой не взяли. Слишком опасно, для него же самого. Да и Влад не хотел. Он верил, что я выживу и ждал меня в особняке. Затем решил проведать Софию, ну и домой заглянуть. Это как раз совпало с моим возвращением в особняк. Ну а дальше я поехал в ментовку, бункер, а затем в соседний город. А Влад снова вернулся в особняк и напоролся на капкан. Мда, моя вина, конечно. Но и тебе не стоило лезть через забор. А как мне еще внутрь попасть? Ключей у меня нет. Ну под ноги хотя бы смотрел. Да я уже несколько раз так перелезал и все норм было. Ладно, ты говорил, тут работа какая есть? Давай по последней из отдела. Мы допили бутылку и пошли проверить кошку. Я покормил ее, как только мы вернулись домой, и мне хотелось узнать, все ли она съела и как ее самочувствие. А самочувствие было выше всех ожиданий. Со злобным и жадным рычанием эта пушистая милота жрала здоровенную крысу рядом со своей миской. Корм был рассыпан вокруг и мало интересовал моего нового питомца. Так вот кто все время воровал твою еду. Погоди, это та самая кошка, которую ты кровью вампирской лечил, уточнил Влад. Угу, видишь, какая бодрая теперь, даже слишком. Мне кажется, что она стала вампиром. С чего ты взял? Коты ведь всегда убивали и ели крыс и мышей. Кис-кис-кис, позвал я животное. Та злобно повернулась ко мне окровавленной мордой и зашипела, открыв чересчур клыкастую пасть. Она больше напоминала не кошку, а саблезубого тигра, разве что немного меньше была. То есть это нормально, она такой и была? Нет, протянул я, но я же дал ей всего грамм 100 крови. Значит, и я стану вампиром, обрадовался Влад, размечтался. Скорее всего, животным нужно меньше крови для обращения. В человеке ее всего около 4-5 литров, поэтому 100 грамм крови маловато для обращения. А вот у кошки, ну там всего грамм 200. Как-то я раньше не подумал об этом. Даже кошу обратил, а друга не можешь. Поверь, тебе это не нужно. По крайней мере сейчас. Вот разберемся с охотниками, тогда вернемся к этому разговору. Мы оставили кошку, которую я про себя уже окрестил Злоба, и поднялись на второй этаж. Я хотел еще немного усилить защиту дома, сделав пару ловушек в коридоре и по одной за каждой дверью. Чем больше, тем лучше. Но подойдя к окну, я случайно увидел приближающуюся толпу. Там были уже знакомые мне три охотника: Шрам, толстяк и длинный, а также тот самый гопник, который недавно убегал от меня. Он обвел несколько домов рукой, что-то втирая охотникам. Я тут же отправил на разведку Подмышкина. Точно не знаю, где-то в этом районе. Спасибо, дальше мы сами разберемся. Так он и правда вампир? Не, дружище, просто псих сбежавший. Иди своей дорогой, я помочь могу, этот крендель мне, свалил Най. Рявкнул на гопника мужик со шрамом. Гнусавый поежился, но все же не стал настаивать на своем присутствии и свалил. Я же тебе говорил, что этот дом, походу, та тёлка выгораживает их. Ну ладно, пора браться за дело. А подмогу не позовем? Нахера, у нас есть таблетки, у нас есть снаряга. Да мы сразу на повышение пойдем, когда схватим его, особенно если живым получится. Ладно, убедил, согласился со шрамом толстяк. Ну что же, это вы опрометчиво. Жадность фраеров сгубила, ухмыльнулся я. Глава 33. Штурм. Охотники еще некоторое время изучали дом. Внимательно осматривали забор, балконы и проверяли все своим сомнительным прибором. Я в это время отправил Влада в подвал, вручив ему два пистолета, оставшихся еще от Марка и его шестерок. Не высовывайся, чтобы ты не услышал. Они не посмотрят, что ты человек, и просто убьют тебя или с собой заберут. Но вдвоем у нас больше шансов их завалить. Это непростые люди, и я даже сомневаюсь, что пистолет против них поможет. Тогда нахер он, а не мне, на всякий случай. Это же лучше, чем ничего. Блин, я хочу посмотреть, как ты рвешь их на части и перегрызаешь глотки. Это так не работает. Я больше рассчитываю на ловушки, хотя когти тоже готов пустить в ход. Уверен, что моя помощь не нужна, уточнил Влад. Нужна, конечно, любая помощь нужна, но тебя убить проще, чем таракана раздавить. А, я понял, чего ты добиваешься. Хочешь, чтоб тебя ранили, а я потом вынужден буду обратить тебя в вампира? Не е, ты чё? Как ты такое мог подумать? И вообще, я так подумал, не хочу я вампиром становиться. Это постоянно нужно мерзкую кровь пить, от солнца прятаться, подозревать в каждом прохожем охотника. Не, нахер такое счастье. Кстати, а у тебя запоров не случается? Ну в смысле, ты же клетчатку почти не употребляешь, а кровь что там, поссал и все. Мы сейчас мою пищеварительную систему обсуждать будем, давай уже в подвал беги». Пока я болтал с Владом и убеждал его не высовываться, Подмышкин наблюдал за охотниками с крыши. Они решили, что самые умные и смогут меня обхитрить. В доме не было камер, кроме той, что на домофоне, и они это знали. Поэтому один из охотников, молчаливый, длинный и худощавый, пошел к воротам и нажал кнопку звонка. Двое других направились в заднюю часть двора. Хоть времени у меня было немного, но я успел подготовить и ее. Какое-то время охотники ждали, что я отвлекусь на домофон, приму звонок, и пока длинный будет меня отвлекать, они проберутся внутрь. Но я не подходил к домофону, и спустя несколько минут они решили действовать. Мужик со шрамом перебрался через забор без особых проблем, а вот жиробас немного замешкался, но затем принял какую-то таблетку, видимо ту же, что и у других охотников, и тоже с легкостью перелез через 2,5-метровый забор. Дальше им предстояло обойти пруд. Сделать это можно либо слева, либо справа. Слева я сложил кучу строительного мусора, что подбить все желание идти этим путем, а справа подготовил сюрприз. Эти двое казались мне опытными и весьма сообразительными охотниками, но догадаться, что вампиры могли устроить им ловушку, у них не получилось. Под хруст веток и испуганный крик жиробас провалился в яму и напоролся на заостренные деревянные колья. Второй вовремя остановился и принялся вытаскивать напарника. Я тем временем начал стрелять по ним из пистолета, со второго этажа. Привлечь внимание ментов я особо не боялся. За последние недели я убедился в пофигизме ближайших соседей, а ближайшие были не так уж и близко. Прилегающие к нашему участке пустовали, а учитывая размеры этих участков, можно сказать, что мы живем в глухомане. Однако опыта стрельбы у меня было немного, а расстояние до живых мишеней превышало 50 метров. Не знаю, какая эффективная дальность стрельбы у Макарова, из которого я стрелял, но мою стрельбу точно нельзя было назвать эффективной. К тому же на участке было немало деревьев вокруг пруда, что еще больше осложняло прицельный огонь. Но я хотя бы нервы им попортил. Шрам все же вытащил своего напарника из ямы, а тот, под действием таблеток, даже сумел идти на своих двух, несмотря на раны в ногах и животе. Парни решили не обходить пруд, а пройти и проплыть прямо через него. Единственное разумное решение с их стороны. Однако без прикрытия деревьев и замедленной водой, они стали более легкой мишенью для меня. Я отчетливо видел, что попал в одного из них 3 раза, а в другого 4, но ни одного из охотников это не остановило. Напротив, они ускорились и поплыли с предельной для человека скоростью. И это при немалом весе их снаряжения. Наверняка где-то под одеждой у них есть кинжалы, а то и мечи, да и огнестрел с платиновыми пулями должен быть. Едва парни выбрались из пруда, как тут же разбежались в разные стороны и спрятались за камнями и деревом. Еще через пару секунд огонь открыли уже по мне. Несмотря на раны и одышку, парни стреляли гораздо лучше, чем я. Сразу заметна разница, когда есть боевая подготовка и опыт, и когда их нет. Мне лишь ускорение помогло вовремя покинуть опасный балкон. Итак, что мы имеем после первого контакта? Ловушка, которой можно кабана убить, никакого эффекта не принесла, или же я его просто не заметил. Огнестрельные ранения им, считай, тоже не страшны, хотя если в меня попадет платиновая пуля, я и помереть могу. Скорость у них также, если не выше человеческой, то сравнимо с олимпийскими спортсменами. А также у них снаряжение лучше и имеется боевой опыт и численное превосходство. Похоже, я недооценивал этих ребят. Подмышкин передавал мне информацию, что охотники ведут себя уже более осторожно и особо не высовываются из укрытий. В это же время третий, что был у ворот, предпринял попытку перелезть через них. Но напоровшись на острые наконечники, он решил забраться во двор другим путем и полез через забор, напоровшись на тот самый капкан, что и Влад. В отличие от своих коллег, этот охотник не был неуязвим. Он упал рядом с капканом и залил округу своими дикими воплями боли. Ну хотя бы одним терминатором меньше. Самое обидное, что сверхчеловек тут я, но у меня есть уязвимые места, а у людей, что на меня охотятся, их нет. Или я о них просто не знаю. Парочке удалось подобраться до заднего входа в здание, или выхода, смотря в какую сторону идти. Но за дверью их ждал новый сюрприз. Простой механизм над проемом, который при открытии двери под действием силы притяжения направлял вниз 2 топора, лезвием примерно в уровне груди, снова досталось жирному. Один топор распорол ему плечо, а вот второй просто шлепнул по груди. Подмышкину пришлось спуститься с крыши, чтоб продолжить наблюдение, и тут его заметили. В мышонка сразу же начали стрелять, и я приказал ему улетать. В этот момент на кухне пробудилось другое зло, по кличке Злоба. Она подпрыгнула и впилась когтями в лицо злосчастному толстяку. Тот заорал, схватил животное руками, но Злоба тут же извернулась и спрыгнула с него, вырвавшись из рук. «Да что тут происходит?» Уже начал паниковать Жиробас. «Хорош ныть, вали ее!» — рявкнул Шрам. Парни начали перезаряжать оружие. Тут и наступила моя очередь. На ускорение я перепрыгнул на польную ловушку, на входе в кухню и плечом врезался в толстяка, завалив его на спину. Шрам среагировал удивительно быстро и достал меч, спрятав свой пистолет. Не вырубая ускорение, а запас энергии мне это теперь позволял, я перескочил через толстого и набросился с когтями на мужика со шрамом. Тот успел включить уф-фонарик, и меня тут же обожгло, но я не отступил. Я начал наносить размашистые удары по противнику, а тот прикрывал лицо и шею руками и не мог мне ничего сделать, хотя фонарик доставлял немало проблем. Через несколько секунд я уже почти ничего не видел. Тут он и перешел в нападение. Почувствовав обжигающую сталь, скользнувшую по моему предплечью, я тут же отступил назад. Жиробас схватил меня за ногу, и я упал на пол. Шрам не стал приближаться и достал ствол, но тут же улетел на улицу, от моего удара телекинезом. Тогда я принялся за толстяка, который пытался достать пистолет. На ускорении я выхватил у него оружие и, приставив к его башке, нажал на спусковой крючок. Брызги крови и мозгов разлетелись по кафелю. Кажется, он что-то хотел сказать перед смертью, но у меня не было настроения и времени с ним возиться. В этот момент Подмышкин передал мне картинку со звуком. Очень важные, по его мнению, так как делал он это очень настойчиво, отвлекая меня от боя. Тощий парень, что угодил в капкан, таки принял таблетку, выбрался из ловушки и позвонил своим, с просьбой о подкреплении, после чего направился к главному входу. Но заниматься им у меня не было времени. В кухню ворвался мужик со шрамом и выпустил в меня всю обойму своего пистолета. Издалека от пуль еще можно увернуться, используя ускорение. Но на расстоянии в пару метров, это практически невозможно. Скорость пули, насколько я знаю, в зависимости от модели достигает 350, а то и 400 метров в секунду. В то время как я ускоряюсь всего до сотни метров, меня спас дар предвидения. Увидев свою смерть, я все переиграл с момента, когда Шрам ворвался на кухню. Сначала я спрятался за кухонным оборудованием в центре комнаты, затем быстро скинул свою куртку и бросил в сторону прохода, а сам, в это время, на ускорении побежал в другую сторону. Охотник ожидаемо начал стрелять в мою кожанку, но уже после первого выстрела понял, что это обманка. К счастью, мне этого было достаточно. Я снова отшвырнул его телекинезом, тем самым ударив о дверной косяк, а затем подбежал и вонзил кинжал в горло. Даже сверхживучесть и нечувствительность к боли не спасла охотников от смерти. Я быстренько сломал фонарик, который продолжал работать и обжигать мне лицо и глаза. Затем взял пистолет в руки, но не успел даже обернуться, как услышал голос Длинного. «Не двигайся, тварь!» Я замер, думая, что делать. Даже если у него в руках пистолет, то я не смогу увернуться. Энергии практически не осталось, а вызвать повторное видение у меня вряд ли получится. А если у него что-то серьезней, тогда мне точно конец. Из-за тебя мне пришлось эту дрянь сожрать. Из-за тебя у меня теперь перелом ноги. А кислота на входе? Это вообще зачем? Истерическим голосом визжал он. Слышно было, что он на грани нервного срыва. Оно и неудивительно. Одно дело не чувствовать боли от ран и ожогов, но совсем другое — остаться на всю жизнь уродом и калекой. «Слушай», — начал я, но парень меня перебил. «Заткнись, сюда уже едет подкрепление, им будешь рассказывать». О подмоге я уже знал, но сам вызвать кавалерию не успел. Ситуация оказалась безвыходной, однако сработала еще одна моя ловушка. Лезвия ножей, установленные на полу, при входе в кухню. Парень все время стоял перед ними, но, видимо, решил подойти ко мне чуть ближе и наступил на них. Я четко слышал, как тонкая сталь разрезает подошву его кроссовок и кожу ног. «Какого?» – буркнул он, опустив взгляд вниз. В этот момент я развернулся и разрядил в него обойму с платиновыми пулями. Жаль, конечно, но жизнь дороже. Однако этого было недостаточно, чтоб свалить тощего и тем более убить его. Из ран парня потекла белая кровь, но его глаза налились красным. В руках у него был дробовик, наверняка заряженный платиновой дробью. От такого выстрела даже с ускорением не увернуться – так что мне оставалось только опередить выстрел. Однако меня опередил Влад. Стоя за спиной тощего, он разрядил в него сразу две обоймы со своих пистолетов, напоминая крутого героя боевика. Тощий завалился вперед, так и не сделав ни одного выстрела. Мы с Владом несколько секунд смотрели на тело, затем друг на друга. «Ты нахрена вылез?» – спросил я. Парень ответил не сразу, будучи в шоке после убийства. Хотя это уже второе, на его счету. «Я». Все стихло, и я думал, все закончилось, едва шевеля губами, произнес он, глядя на тело парня. «Спасибо», – буркнул я. «Я снова убил человека. Ну, человеком его трудно назвать. Смотри, белая кровь. Как это?» – изумился он. «Они что-то принимают, наверное, от этих препаратов их кровь меняется. К тому же для вампиров она непригодна в пищу. А насчет убийства, скорее всего, он бы и сам со временем сдох. Он в капкан попал, а затем в кислоте искупался. Все равно это как-то, как к этому можно привыкнуть?» Неожиданно парень, которого мы считали мертвым, вдохнул в себя воздух, сопровождая это громким звуком. «Га-а-а, ай-га!» – взвизгнул Влад и даже подскочил. «Какого хрена?» – изумился и я. Тощий парень потянулся к дробовику, который выронил, якобы умерев. Я опередил его и толкнул оружие вперед, по скользкому кафелю. Парень перевернулся на спину и испуганно переводил взгляд с меня на Влада и обратно. «Никогда не думал, что скажу это, но кто ты такой? Что за тварь?» «Я, не тварь я», — испуганно и довольно бодро ответил он. «В тебя две обоймы почти впритык всадили, а ты еще жив. Я не хотел, я боюсь эту штуку, но мне пришлось. Я в ловушку попал и не выжил бы. Ты бы выжил, если бы не полез в этот дом». Парень хотел что-то ответить, но закашлялся, и при каждом спазме из него вытекало немного белой жидкости, предположительно крови. «Хотя та даже лучше», — сказал я и усадил его, оперев о кухонную тумбу спиной. «Давай рассказывай, что за препарат, где вы его берете?» Тот не отвечал, а лишь зыркал то на меня, то на Влада испуганными и невинными глазками. «Я ничего не знаю. Это Дэн, он сказал, он где-то достал. Он достал их и сказал, что с ними мы поднимемся до хранителей». «Дэн, это кто?» – уточнил я. Вместо ответа парень лишь кивнул головой на мужика со шрамом. «А хранители кто? Ваше начальство? Ну, типа того. Но мы их даже не видели». «Ну, я не видел. Ты вызвал подмогу. Сколько их и как скоро приедут?» «Ну, я точно не знаю. Нас тут пока немного. Мы должны были выяснить, где все вампиры, сколько вас и какой силы, чтоб...» «Кхе». Ударники одним махом всех выбили, по-тихому. «Сколько их, хотя бы примерно?» «Ну, десятка три, может, больше. Я не знаю, как они, кхе, по очереди или на всех одновременно нападут». «На кого они нападут?» «На вампиров. Вы же не одни в этом городе. Ты про то логово с мутантами? Нулевки, кхе. Нет, мы их даже не считаем за вампиров. Нулевки? Вы так низших называете? Ну, тех тварей безмозглых. Они хоть и питаются кровью, но они не вампиры. Эхе». Парень отхаркнул немного белой крови себе на живот. «У вас белая кровь, это из-за того препарата?» «Угу, вамиум». Дэн голову из-за него потерял. Совсем перестал думать. Считает. Считал себя ровней вампиром. «Я говорил им, что нужно остальных подождать. Мы не штур, кхе. И много у вас этого вамиума?» «Я не знаю. Мне только пару штук дали перед штурмом. Вот». Парень достал из кармана небольшую пластиковую коробку, из-под тик-така или чего подобного, где лежала всего одна таблетка. Внешне ничем не отличима от обычного анальгина, но запах от нее вызывал у меня чувство тошноты. Радовало, что парень оказался сговорчивым и не строил из себя героя. Даже как-то жаль его стало. «Сколько вас всего? Сколько охотников в мире?» «Ха-ха, кха», попытался он рассмеяться. «Наздыхе, и с каждым днем все больше. Вас всех скоро истребят. Ну, это мы еще посмотрим. Наука и технологии не стоят на месте. Вамиум, излучающие фиолет гранаты, это только начало». «Гранаты, так у вас они тоже были?» Парень широко улыбнулся, доставая из кармана руку с той самой, обжигающей вампиров гранатой, необычной формы. Второй рукой он схватил меня, необычайно крепкой хваткой. Его силу можно было сравнить с низшим или даже с чистокровным вампиром. Я попытался активировать ускорение, но энергия еще не восстановилась. Попытка забрать у парня гранату или сунуть ее ему же за спину тоже оказалась тщетной. Он будто всю свою силу приберег на последние секунды жизни. Мне удалось вырваться только перед самим взрывом и немного отскочить, но не успел я сделать и двух шагов, как комнату озарила вспышка, а меня самого со всех сторон обожгло ультрафиолетом, Даже под одеждой я чувствовал ожоги. Однако я был все еще жив, и даже мог шевелиться. Глаза, правда, не сразу пришли в порядок. Мне потребовалось около минуты, чтоб сетчатка начала регенерировать, и я смог что-то видеть. Но лучше бы я этого не видел. Взрыв не убил меня не потому, что я стоял к нему спиной или успел отбежать на полметра. Основной взрыв принял на себя Влад, в последний момент прыгнувший на охотника и закрывший собой гранату. Взрывом его немного отбросило, а ультрафиолетом сожгло половину одежды, кожи и даже внутренним органам досталось. Из него буквально вываливались кишки, а он при этом улыбался, будто сбылась мечта всей его жизни. В этот момент в здание со всех сторон ворвались охотники, мечники, закованные в доспехи, а за ними стрелки с автоматами и обжигающими фонарями. Глава 34. Штурм. Часть 2. Наверное, мне стоило прислушаться к совету Ники и не появляться в этом доме в ближайшее время. Тем более, что у охотников есть прямой противник, антиохотники, так сказать, клан Звериной Маски. Правда, я не знаю, сколько их, насколько сильны их вампиры, какой информацией они владеют и где ее берут. Но тогда у машины они показали свою эффективность. С другой стороны, в бункер по понятным причинам не могли принять Влада. Невозможно изолировать четырех вампиров вместе с одним человеком. Даже если у них достаточно еды, в чем я сомневаюсь, живая кровь всегда вкуснее и устоять порой бывает сложно. За Барта и Валика я не переживаю, да и Ника, скорее всего, удержится. А вот за Рину вообще не сомневаюсь, что она рано или поздно сорвалась бы. Но Влад и здесь находился под угрозой, слишком часто он появлялся в этом доме, слишком многие знают, что он мой лучший друг, люди Виктора, например, или даже он сам, ведь ему удалось сбежать. Да и я немного недооценил этих охотников или же переоценил себя. Как итог, мой друг пожертвовал собой, чтоб спасти меня от этой световой гранаты. Она сокружила уже более многочисленный отряд охотников. Хотя вряд ли это те ударники, о которых говорил Длинный. Эти ребята ничем не отличаются от тех, что были в логове Эдика. А значит, их можно победить. Но одному мне это не по силам, тем более энергия на нуле, да и здоровье порядком потрепали. На кухню ворвалось 4 мечника, перекрыв оба выхода, а за ними было как минимум 6 стрелков. Но атаковать они меня не спешили, решив, что без проблем возьмут меня живым для своих опытов. «Не двигайся, кровосос», — пробасил один из мечников. «Бежать тебе некуда, сопротивление бесполезно». Я молча смотрел на них, отходя после взрыва в гранаты и злился. Больше злился на себя, на свою глупость. Почему я сразу не обыскал того парня? Почему не ушел из дома, ведь знал, что сюда идут? Тупо, очень тупо. Злость все сильнее разгоралась во мне, пока в один момент я уже не мог ее сдерживать. Здание начало вибрировать. Такое уже бывало при активации ауры Владимира. Но на этот раз источником этой силы был я. Охотники занервничали и начали озираться. Они не ожидали от молодого вампира, ранга обращенной, такой силы. Да я и сам не ожидал. Что происходит? Не выдержал один из бойцов. Здесь есть другие вампиры? Отвечай, кровосос. Но я не отвечал, а лишь злился, все сильнее и сильнее. В какой-то момент посуда начала вываливаться из шкафов и тумб. Начали лопаться лампочки, а охотники оперлись на колено, чтоб не упасть. При этом паники в их рядах не было. Все оставались на своих местах, хоть и прилично перепугались. «Это он!» — воскликнул один из стрелков. «Нет, это обычный обращенный. Осмотрите здание, здесь должен быть кто-то еще. Он не мог убить троих охотников. С этого не сводите глаз», — отдал приказы мечник. Два мечника и 4 стрелка ушли осматривать дом. Тогда и началось веселье. Со стороны заднего дворика к нам приблизилось 2 силуэта. С нечеловеческой скоростью они напали на охотников сзади. Стрелка просто за несколько секунд разрезали на 3 части. С мечником возились чуть дольше. Его окружило 4 твари, похожих на низших. Воин начал с ними драться. Ему на помощь прибежал еще один мечник, что стоял у другого входа, а второй стрелок открыл огонь. Вот только пули пролетали сквозь низших, да и удары мечом ничего им не могли сделать. Стрелок неожиданно поднялся вверх, а затем улетел в сторону, сломав что-то из мебели. Я решил помочь неожиданным союзникам и набросился на мечника, что пытался справиться с иллюзиями низших. Атаковав его ножом в сочленении доспехов, я привлек его внимание, но не убил. Тогда он сорвал с груди уже хорошо знакомую мне гранату. Мне хватило ускорения ровно для того, чтобы отобрать эту гранату и выбросить на улицу. Тогда в кухню ворвались знакомые мне вампиры, гепард и лисица. Парень с невероятной скоростью начал атаковать одного мечника, а лиса ловкими и очень точными ударами убила второго. Тем временем медведь разобрался со стрелком. На втором этаже тоже шел бой, но недолго. Через несколько секунд все стихло, а лисичка подошла ко мне. «А ты время зря не теряешь, да, развлекаешься тут без нас», — игриво произнесла она, осматривая тело толстяка, длинного и шрама. «Вы, откуда?» «Ладно, не до вас сейчас», — я склонился над Владом, который уже и не дышал. Быстро достал из рюкзака кровь и влил ему в рот. «Ну давай, ты же этого добивался. Ты что творишь?» — удивилась лиса. «Это что? Это кровь чистокровного? Откуда она у тебя? Я же говорил, что от него вкусно пахнет», — пробасил медведь, заходя на кухню. «Я вам потом все объясню. Пока просто не мешайте», — попросил я. «Да мы ей помочь можем. Эй, блохастый!» — крикнула лиса. «Да», — отозвался кто-то со второго этажа. «Быстро сюда. Нужна твоя помощь». На кухню забежал парень, в маске собаки. Я уже и не удивлялся этому зверинцу. Лиса просто показала на едва живого парня. Пес посмотрел на него. Хоть я и не видел его лица, готов поспорить, что он в этот момент скривился. «Лис, ты серьезно? Прошу, ради меня», — ласково произнесла она. Пес тяжело вздохнул, затем присел на корточки рядом с Владом и поднес руки к его животу. «А что это так вкусно пахнет?» — спросил он. «Если вернешь его к жизни, поделюсь с тобой», — пообещал я. Руки собаки слегка засветились, освещая всю рану Влада. Та, прямо на глазах, начала затягиваться. Пес водил руками вокруг раны, по всему торсу, а в это время его пациент понемногу начал дышать и глотать кровь, что я ему влил. «Маловато будет», — сказал лиса. «Знаю», — ответил я и влил еще. Потратил ровно литр. «Этого должно хватить, чтоб обратить его в вампира. По крайней мере, он начал дышать, а его пульс усилился. Да и рана на животе затянулась полностью, даже шрама не осталось». «Вы откуда тут взялись? Вы следили за мной?» — спросил я лису. «Ну конечно, такой красавчик, еще и один. Почему бы не проследить? Как видишь, не зря». «Да, но зачем вам это? Говорю же, мы сюда приехал за охотниками, а они тобой явно заинтересованы. Почему тогда вы раньше не вмешались? Чтоб сорвать куш побольше. Так вместо троих охотников убито 13, и ты снова у нас в долгу. Похоже на то. Какая милая киса, иди сюда», — обрадовалась лиса появлению кошки. «Лучше не». Лиса потянулась к злобе, а та, как обычно, проявила агрессию и едва не расцарапала девушке руку. «А во, злая такая, я ее так и назвал. Ну а вы чего стали? Убирайте бардак за собой, тела грузите, думаю, наш новый друг не будет против». «Нет, хотя их оружие я бы оставил себе, да и таблеточки стоит изучить. Разбираешься в науке?» «Нет, но знаю того, кто отлично разбирается». «Хорошо, давай 50 на 50, половину оружия и всего прочего мы заберем, половину оставишь себе». «Ну, справедливо. А еще с тебя та вкусная кровь, которой ты своего дружка кормил. За его спасение, думаю, нужно проставиться». «Вот это я понимаю разговор», — обрадовался пес. «Но только вашему лекарю. У меня ее не хватит на всех. Мы тут тоже жизнью рисковали», — пробасил медведь. «Миша, иди убирай. И шкаф чини, который сломал». «Я его не ломал. Его охотник сломал». «Миша, не зли меня. Сама не зли меня. Почему я всегда убираю, а ты никогда?» «Потому, косолапый мой друг, что я работаю аккуратно, ювелирно, а ты крушишь все вокруг себя. Так я же медведь», — проревел он. «Ну а кто тебе в этом виноват? Давай убирай, а то больше не буду тебя по клубам водить и знакомить с девочками». Здоровяк тяжело вздохнул и направился в зал. «Эй, а ну не шарься в моей сумке», — рявкнул я на пса, что полез в мой рюкзак. Он достал оттуда розовый дилдо, что я приготовил для Рины. «А во, а ты полон сюрпризов, ахах», — рассмеялась лиса. «Это не то, это не мое. Да-да, я так и подумала, хи, нет, правда это. Ай, да пофиг, положи на место, положи, пёся, это не игрушка». «То есть игрушка, но не для тебя», — через смех произнесла лиса. «Давайте так, вы мне поможете навести порядок, а я накрою поляну, небольшую. Слышали, ребята, давайте за дело». Но все и без ее слов уже занялись уборкой, кроме наглого собаки, что так и норовил выпить крови Эдика. Пока все наводили порядок, я отнес Влада в комнату Барта и запер его там. Также я запер комнату Рины, Ники и Валентина. В моей даже воровать было нечего, так что закрывать ее не было смысла. Затем я присоединился к остальным, и за каких-то полчаса мы привели дом в нормальное состояние. Правда, некоторую мебель после погрома и взрыва гранаты восстановить так и не удалось. «Лис, мы поедем к нашим». Волк звонил, говорит, нужна моя помощь, пробасил. «Медведь, а как же отметить победу?» Ворон обещал проставиться. «В другой раз, а я останусь», хитро сказал пес. «Мне тоже заняться нечем», сказала девушка, в маске змеи. Ее я видел только мельком, на втором этаже. Фигура худенькая, а волосы короткие. Если бы не грудь второго размера и изящная талия, я бы решил, что это парень. «Я тоже не собираюсь пропускать веселье», сказал гепард. Он держал в руках злобу, а та, как обычная ручная кошка, тихонько мурлыкала. «А во, как ты ее так приручил?» – удивился я.